жрецы бога Амона объединили Ра и Амона в одно божество – Амона-Ра, и стали самыми богатыми и влиятельными. Правивший тогда фараон Аменхотеп IV понял, что ему во всем придется подчиняться жрецам, которые стали богаче и сильнее его. Тогда фараон объявил бога солнечного света Атона верховным богом. Аменхотеп изменил свое имя и стал называться Эхнатоном, что значит «угодный Атону». Эхнатон назначил себя верховным жрецом храма Атона, а всех остальных богов отменил и приказал разрушить их храмы. Жрецы попытались бороться, но Эхнатон уже был и фараоном, и верховным жрецом. Он построил новый город – Ахетатон, город бога Атона, и перенес туда Исфиф, столицу. В Ахетатон переехали все чиновники. Началось строительство новых храмов, посвященных Атону. Появились и новые жрецы. Но они уже во всем подчинялись Эхнатону. Особенно радовались переменам художники и скульпторы. Ведь раньше жрецы требовали, чтобы росписи и рельефы, украшающие храмы, создавались по старым образцам. И художникам приходилось повторять то, что было сделано за тысячи лет до них. А каждому художнику хочется создать что-то новое, показать мир таким, каким он видит его сам. При Эхнатоне старые образцы оказались негодными, и художники могли творить по-новому. Фрески и рельефы времен Эхнатона поражают своей красочностью и живостью. Особенно прославился во всем мире скульптурный портрет жены Эхнатона — красавицы Нефертити. Но старые жрецы не смирились с поражением. Проиграв борьбу, они не сложили оружие. По легенде, они отравили Эхнатона. А следующего фараона, юного Тутанхамона, заставили вернуть столицу в Фивы и восстановить храмы всех старых богов. Тутанхамон умер совсем молодым. Ему едва исполнилось 18 лет. Он не успел совершить военных походов, построить знаменитые храмы. Но имя его известно не меньше, чем имя строителя Великой пирамиды Хеопса. Ученым удалось найти гробницу Тутанхамона, и она оказалась неразграбленной. Это единственное захоронение фараона, дошедшее до нас полностью. Археологи, работавшие в Египте, привыкли ко всяким чудесам, но на этот раз поразились даже они. Мумия фараона лежала в нескольких гробах из чистого золота. На крышке каждого из гробов, сделанных в виде человеческой фигуры, было скульптурное изображение Тутанхамона, тоже из золота. Брови и веки из темно-синего стекла, белки глаз из алебастра, зрачки из обсидиана. Мумия, завернутая в дорогие тонкие ткани, была покрыта множеством драгоценностей, золотыми и серебряными украшениями, браслетами самоцветов и цветного стекла. Открытие гробницы Тутанхамона стало не только научным событием. Выставка сокровищ гробницы Тутанхамона побывала в столицах многих государств. После Эхнатона, Нефертити и Тутанхамона Египет существовал еще не одну тысячу лет. Борьба фараонов и жрецов, внутренние войны ослабили страну. Она уже не могла дать отпор многочисленным врагам. Сначала войска ассирийцев, потом персы захватили древнюю столицу – пирамид. Александр Македонский, победитель персов, включил Египет в свою державу. После смерти великого завоевателя Египтом правили его полководцы. Позже при римских императорах Египет сохранял независимость. Последней царицей Египта была Клеопатра. Греческое и римское влияние постепенно привело к тому, что Египет становился другим. Забывались язык и религия. Народ рассеивался и в конце концов слился с другими народами, а переняв чужие обычаи и традиции, исчез совсем. Сегодня на том месте, где был Египет, живут арабы. И хотя название сохранилось, это уже другая страна, другой народ. От Египта осталась только египтология, наука о древней стране пирамид. Ученые-египтологи раскрыли тайну иероглифов, значков рисунков для письма и прочли тексты, написанные на стенах храмов и на папирусе. Папирус — это тростник, из которого египтяне делали что-то вроде бумаги. Древний Египет исчез, но его культура — одна из самых интересных и увлекательных страниц в истории человечества. Кто-то слышал о сокровищах гробницы Тутанхамона или даже видел их. Кому-то удалось побывать у вечных пирамид. А кто-то просто помнит, что высота пирамиды Хеопса — 146,6 метра. И почти все знают профиль красавицы Нефертити. Женские украшения с ее изображением никогда не выходят из моды. Оказывается, красота не боится времени, как и великие пирамиды.